Описывая семиотику заболевания легкого, Ибн Сина различает 26 видов дыхания. Профессор Василенко об этих разделах писал. Изложенное является примером тонкой, теперь утраченной наблюдательности. Наблюдения здесь более тщательные, чем приводимые в современных учебниках. Заслуживает внимания современных врачей указание зависимости дыхания от возраста, от приема пищи и так далее. Василенко в книге Ибн Сина «Канон врачебной науки». Книга 3, том 2, страница 530. Указывается, что дыхание – очень ясный признак, и в этом отношении оно подобно пульсу. Говорится, что причина усиленного дыхания – либо следствие жары, либо слабость двигательных мышц, либо паралич. Или же усиленное дыхание происходит вследствие какого-либо препятствия, мешающего мышцам растягиваться, как, например, переполнение желудка пищей или ветрами, когда оно переходит предел и не дает грудобрюшной преграде растягиваться, так что она не может расшириться сама по себе, или от узости проходов, то есть гортани, ветвей трубки и артерий и примыкающих к ним мест прохождения воздуха, например, рыхлого вещества легких. Иногда проходы наполняются соками, и в них умножаются закупорки или возникает опухоль. Так бывает у страдающих астмой, у людей, имеющих в легких гной, и у больных воспалением легких. Далее подробно рассматриваются разные виды дыхания. Каждому виду посвящен особый раздел. Ибн Сина отличает сильное дыхание, дыхание высокое, поднимающееся, быстрое и медленное, долгое и короткое, зловонное, стесненное, удвоенное, нервное, затрудненное, половинное, наконец, стоячее дыхание, при котором больной может дышать, если только он встанет, выпрямится и сильно вытянет шею кверху. Такой же тонкостью и полнотой отличается описание ряда болезней. Обращает на себя внимание тонкая наблюдательность, многообразие выявляемых клинических признаков, точность описания симптомов и картины заболевания в целом и его стадий, несмотря на то, что, как правило, Ибн Сине не была известна истинная природа этих заболеваний. Описание менингита как особой болезни, особой нозологической формы – заслуга Ибн Сины. До него была известна большая группа болезней, сопровождавшихся бредом и тем, что сейчас именуется менингиальным синдромом. При этом смешивались заболевания совершенно различной природы. Ибн Сина внес ясность в этот сложный вопрос. Именно он первым указал, что менингит – воспаление оболочки мозга. Описание менингита в каноне может быть названо классическим. Менингит, по словам Ибн Сины, характеризует следующие симптомы и клинические проявления. Лихорадка, головная боль, боли в затылке, беспокойный сон, рвота, бред, который то усиливается, то прекращается, угнетенное состояние, галлюцинации – потери сознания, нежелание и неохота говорить, беспорядочное дыхание, светобоязнь, непроизвольное мочеиспускание, иногда кровотечение из носа, непроизвольные движения конечностей, судороги, паралич языка, потери чувствительности. От менингита Ибн Сина рекомендует отличать менингиальные явления, встречающиеся при других заболеваниях, например, при воспалении легких. До этого столь подробного и тщательного описания менингита не было, и его смешивали с другими заболеваниями. В медицинской литературе многократно подчеркивался этот приоритет Ибн Сины, причем тонкая наблюдательность и отчетливость представлений позволили определить ранние и поздние признаки, различные варианты течения болезни. Острый менингит описан в каноне отчетливо и выпукло.